«Личный 20 век». Интервью с переводчиком Виктором Голышевым. Часть вторая. Я помню хорошо, как это началось. Мой приятель Эрик Никельбаум. Мы учились в институте вместе с ним. О лучшем дне банановой рыбы. Он сказал, есть такой писатель Салингер, а ему его англичанка, он тоже английским занимался частным образом. Ему англичанка про это сказала и дала книжку. 9 рассказов. Потом, по-моему, я не помню, он сказал, а давай переведем рассказ. Ну, давай переведем. Половину он перевел, половину я. Потом и Райтиха напечатал, или это Райт напечатал этот рассказ. Ну, у нас тоже был напечатан, но в газете, по-моему, «Неделя». А она потом перевела «Хорошо ловится рыбка-бананка». Ну, естественно, она нас вытеснила, потому что мы никто. Но нас напечатали спустя год после того, как мы сделали перевод. А у нас назывался «Лучший день банановой рыбы». Но она величина была, а мы были кто? Инженеры. Он младший научный сотрудник, а я инженер. И год нас не печатали. Почему? Потому что новых боялись печатать всегда писатели. А писатель был неизвестный никому. Поэтому год он болтался, этот рассказ, перевод. Что-то мы его носили куда-то. Тогда же сложно очень было. Информации не поступало. Или надо было радио слушать. Но я-то слушал все время радио. И в школе слушал без конца. BBC там. По-английски, не по-русски. Не из-за политики. А просто так приходишь, иногда даже спать ляжешь после уроков. Ну, она у меня все время жужжала. А как дико выясняешь? Ну, во-первых, что-то тогда литература, там, в 60-е годы, в 50-е годы, не так была на реалиях зациклена, как сейчас. Сейчас ты можешь открыть роман, и там будет 5 названий. Жратвы какой-то, курительные трубки, не знаю, белья. И все это будет под названиями. Люди помешались немножко на вещах. Тогда этого не было. Но я помню, например, мне что-то... Это уже попозже. Там упоминалось в романе или в повести какая-то картина. Ну, типа, весеннее утро, да? И что-то это почему-то это значило. Что-то. Я помню, что я поехал в библиотеку иностранную литературу. И 2 часа ковырялся. Не назван автор был, а у нас полагалось ссылки делать, что такое. Каким способом я нарвался на этого автора из 20-томной там энциклопедии, я не могу до сих пор понять. Но я узнал, чья это картина. И можно... А там надо еще написать картину там Смита Джонсона 1815-1845 год. Там, да? Вот эту фигню надо было писать, так принято было. Сейчас это никому не нужно. Потому что раз в интернет залез человек, а которого нет интернета, тот и книжек не читает, это понятно. Ну, или бабки какие-то старые, которые читают, но они читают 19 век. О страшных рассказах. Ну, переведешь, а потом начинаешь совать кому-то, рассылать. Там, я помню, рассказы я посылал. Ну, там в Москве не берут «Новый мир». Там в Неву посылаешь, с благодарностью возвращают, но не могут напечатать. Там куда-то даже в Алма-Ату можно послать было, там был русский журнал. Все эти послания бессмысленные были. Но я это делал. Получишь ответ, задавал, вот рассказ перевел, я предлагаю. А они не хотят печатать, потому что они этого автора не знают. Он здесь неизвестен, там Фланнери О'Коннор, никто ее не знает. Рассказ жуткий довольно. Мальчик там на родении, а видит, что он крестит, этот священник крестит. Потом он тоже хочет пойти креститься, но сам уже. И тонет нафиг. Вот такой рассказ хороший. Кому он нужен? Фланнери О'Коннор никто не знает еще. Потом уже ее узнали. И сборник рассказов вышел. Ты еще должен сообразить, есть шансы напечатать или нет. Там был рассказ, который мне больше нравился. Я забыл, как он называется. Короче, там едет семейка, бабка, дочка, по-моему, ребенок или кто-то еще. Их останавливает мужик на дороге и всех убивает. Забыл, как рассказ называется. Я его побоялся переводить, знал, что не напечатают ни за что. А этих я, которых переводил, то там Теннесси Уильямса, его еще рассказов не переводили. Фланнери О'Коннор тоже еще не переводили тогда. Сколько книжек потом по первому разу переводишь, вот этого автора не знаю, каждый раз неприятности, потому что боятся. Ну, тебе тут не берут рассказ, посылаешь другое. Может, где-то напечатают. Вот так получилось, что там что-то журнал наш «Современник» напечатал. Или он современник назывался, наш современник. Тогда он еще не был таким злоспецным. Ну, я говорил, я рассказывал, как там «Королевскую рать» переводить стал, да. Ну, я работал в это время редактором там, в научном издательстве. Я по дороге в трамвай читал этот роман и решил, надо перевести его. Ну, у меня было там, деньги какие-то были на книжке небольшие. Ну, я уволился и стал переводить его. А и стал переводить, я хотел договориться с новым миром, чтобы они напечатали. А они говорят, ну, переведите лист. Лист – это 24 страницы, да? Я его переведу. Покажите, да? Ну, показал. Переведите еще 5 листов. Еще переведу 5 листов. Ничего так. А потом могу еще 10. Всего 10, еще 5 листов. 10 листов уже, треть книжки. Деньги кончаются нафиг уже. У матери на подруге занимать надо. Ну, тогда они решили, что они могут это заключить договор. И ты живешь от одного гонорара до другого. Только каждый раз, вот он тоже, никто не знал, кто такой Роберт Н. Уоррен там, поэтому тебя проверяют раз, да, да. Еще ты потом, когда журнал уже хотел печатать, пришел литературовед, говорит, вы что хотите, профашистский роман печатать? А он никого не профашистский, нет, там против диктатора, грубо говоря. Ну, они у них тоже это, у литероедов наших мозги искривленные. То, что с одной стороны ты читаешь, а с другой стороны выдавать ты должен то, что здесь пригодно. О подарке Надежды Яковлевны Мандельштам. Ну, она у нас просто жила 2 зимы на нашей половине. После Пскова, по-моему, она в Тарусе обосновалась. И поскольку отец работал еще эти зимы, наша половина стала пустая. Вот я только боюсь, 1 или 2 зимы она у нас прожила. Так что мы были знакомы. Как она появилась в Тарусе, это мне трудно сказать. Она же преподавала в пединституте, и какие-то иностранцы там к ней ходили. И мне несколько книжек она подарила мне, которые ей не нужны были, английских. Она знала английский, но она не этим интересовалась. Когда она жила зимой, нет, я туда не приезжал. Ну, потом, наверное, весной мы как-то пересекались. Там на день заезжаешь туда. Может, я даже у матери на половине спал. Но такого совместного жития у нас не было. В смысле, на одной территории. У нее еще такса была, вот она с ней жила. Но она меня не одобряла, на самом деле, потому что я еще тогда Мандельштама стихи не знал. Не знал и не интересовался. Это пришло много лет спустя. Так что она меня отчасти не одобряла. Но это я потом понимал, это потом. Тогда до этого не было. О Бродском, читающем стихи. Я вообще его стихотворение с ним не обсуждал, кроме первого раза, когда я услышал его стихотворение, когда он жил в нашем доме. Он жил на материнской половине, там ему отчим уступил свою комнату. А я бросил работу в это время и приехал туда. И там жил у меня в другой комнате мой приятель Володя Аниканов. Ну, он тоже прозаик был. И появился Бродский, он у нас на нашей половине читал это. Я сказал, что мне не понравилось. Джон Донн уснул все кругом, без конца, да. Шикарно исполнено, но зачем, я не понял. Я ему сказал, что мне не нравится. Он совершенно не обиделся. Потому что когда там разговор идет, там обычно, то, наверное, с полслова, понимаешь, мы люди одного поколения. Но я там на 3 года старше, наверное, его. Но совершенно его это никак не расстроило. Что я сказал. А я как дурак сказал, что не нравится. Сейчас бы ни за что так не сказал. Ну, значит, крепкий человек был, раз он на это не обиделся. Другой бы обиделся. Он иногда позвонил, очень редко звонил. Я никогда почти не звонил туда. Может быть, только поздравить с днем рождения. И то не помню. Иногда он звонил по телефону. Ну, не до этого было. Там как дела, старик, как дела. Нет, потом-то в Америке я его видел. Ну, конечно, мы не обсуждали его стихи. Как-то другие интересы были. Он иногда он приезжал он и жил у нас там. В Москве на Тишинской площади, когда он был еще в России. Он по делам приезжал, да, он часто останавливался у нас и печатал на машинке эти все, что он печатал, я потом отдал в архив туда, в штатский. Все, что его рукой сделано было, я отдал, кроме писем. А вот эти машинописные экземпляры все отдал туда. Ну, здесь еще ничего не было, никакой не было. Не этот дом-музей Бродского. Было 1,5 комнаты. О выборе книг для перевода. Ты читаешь первые 2 страницы книжки и видишь, что это годится. То есть не что хорошая книжка, а что она годится, что ты можешь ее взять. И мне не надо пристраиваться к ней. Если я вижу, что у меня там он вбок от меня существует этот человек, я скорее не возьмусь за эту книжку. Ну, это если про серьезную книгу говорить, там не второсорт. Там, когда юмор есть, когда есть ужас. Ну, не знаю. Или те, с кем я общался, писатель. Значит, общался не устно, не в смысле живьем, а по книжкам. Сразу видно, вот, «Королевскую рать» открываешь, и там же первый абзац, как машина едет. Чего больше не надо, можно садиться переводить. Потому что понятно, как это устроено все. И это на тебя похоже. А иногда я чувствую, что мне это как бы ковылять надо, поэтому я не буду эту книжку переводить. Ну, как вот вы берете там, ну, я не знаю чего, селедку или Рокфор, да, и вы решаете, что там Рокфор вам не подходит. Ну, вы не объясняете, почему. Не потому, что он вонючий или там зелень есть в сыре. Ну, не подходит, и все. Вот и все. Это ты не анализируешь это. Это кишками как-то решается. Это было так. Я их сам брал и работал до конца советской власти, без заказа работал. Я сам их выбирал. Иногда навязать можно, иногда там потыкаться в разные места и там где-то напечатают. Но я был хозяин этого дела тогда, потому что мы не платили гонорар писателям, авторские не платили до 1973 года. Ты берешь любую книжку, я ее тут напечатаю, и они никому ничего не должны. Потом мы вступили в какие-то эти конвенции. Женевскую, потом в Бернскую. Теперь, по-моему, 70 лет ты должен у автора покупать, да? Я уже не способен переводить сам, как раньше это было. Раньше я сам переводил. А дальше ты ходишь, продаешь, как офеня какой-то, да? Вот. А теперь это невозможно, потому что, ну, можно кого-то там, я думаю, что это последний раз, лет 7, кого-то из издательства уговорить, чтобы они плюнули на эту книжку. Но, в принципе, ты уже сам себе не хозяин. У меня вторичная профессия. Я завишу от того, захотят они эту книжку купить или не захотят. О случайностях. Я вот это совершенно неописуемо. Это очень странно. Ну, я помню, «Завтрак у Тиффани» мне кто-то подарил. Книжку подарил кто-то. Маленькая, да. Я ее дал приятелю почитать. Он ее потерял. Потом как-то пришлось добывать новую. А я уже прочел ее к этому. Другую книжку вот Надежда Яковлевна мне дала 4 или 5 книжек. Среди их у кого-то, у приятеля я увидел Фолкнера на полке. Говорю, дай почитать. Хотя уже можно было в библиотеку ходить, но дай своему лучше. Ну, почитал книжку. Это совершенно неописуемо как-то. Вот я не могу систему найти. Случайностей очень много. Ты знаешь какого-то писателя, да? Но я не возьмусь за такой там. А 2 повести я перевести смогу его. Его здесь не печатали. Ну, и все. А он тебе нравится. А сейчас надо, чтобы он нравился начальству, издателям. О системе работы. Не, молодой пока был. Ну, не с самого утра. Но там я мог целый день работать до ночи. Особенно это в Тарусе, там воздух лучше, ты дольше соображаешь. Обычно там к ночи перестаешь соображать. Там я мог долго до тошноты, там до 2 часов ночи переводить. Ну, ушел с работы. А в Москве не так, тут, наверное, отвлечений больше, там никаких отвлечений нет. Сейчас, например, отвлечений полно, да? То надо суп себе согреть, то еще что-то. Ну, я не знаю, как это происходит. Но это у матери была постоянная система. Она отмечала, сколько ей надо перевести. Садилась с утра, до обеда переводила. Дальше начинается там обед мужу готовить, ужин готовить, убираться там и все. У меня такой системы не было. Я дольше сидел, медленнее соображал. Там. А что-то рукой писал, да. На компьютере я не умею печатать. Ну, одним пальцем. надо машинистка, будьте тем, напишите машинки. Я решил, что мне надо 3 недели на то, чтобы учиться на машине. Мне их жалко было. Ну, это не то, чем тебе хочется заниматься. Учиться печатать на машине. Я лучше подруге отдам машинистке. Ну, не подруге сперва, я тогда старые тетки 2 были. А потом я уже много лет там с Верой Ложковой печатал. Она старая приятельница. О том, зачем влезать в шкуру героя. Если эта книжка чего-то стоит, и у человека там и у одного, другого, третьего характер есть, ты просто влезаешь в шкуру, за них думать начинаешь. Но тебе, как тебе думать, тебя оригинал говорит, да? Но ты за них думаешь, и поэтому за них говоришь. Нет, конечно, какие-то там, если у кого-то неграмотная речь, то тебе приходится какие-то внешние эти соблюдать такие вещи. Но в принципе, ну, ты вроде в ихнюю шкуру влезаешь, больше ничего. Ну, я это специально не регистрировал, но я очень помню, что там я переводил, когда «Мост короля Людовика Святого» Торнтона Вагнера, а он там как бы такой философский весь. И вот под этим впечатлением философским ты какое-то время находишься, пока не взялся за другую книжку. Я помню, что как бы, ну, у меня мозги в эту сторону смотрели, да. Ну, там, есть предопределение, нет предопределения. Никогда я про это не думал в жизни. А так стал думать после этого. Ну, то есть, там, ты, грубо говоря, переселяешься, как вот этот какой-то, не знаю. Ну, как актер должен вселиться, так примерно с тобой происходит то же самое. Ну, чтобы под колесина играть, надо им каким-то стать вдруг, да? Вот как Миша Казаков там становился. И ты то же самое. Желательно это видеть. Желательно мужика слышать, когда он говорит. Но все остальное уже само. Там, а дальше технический вопрос. Видеть в смысле, если пейзаж или где он идет, пейзаж себе все равно другой представляешь. Но его надо как бы видеть. Что там про Миссисипи? Я никакого пейзажа не видел их никогда. Ну, ты себе представляешь какой-то. Его как бы имеешь в виду. Это не значит, что ты описываешь его. Но ты как-то его имеешь в виду. И когда он там написано, что он подошел к ручью, потом что-то вымыл морду, там, потом еще что-то. Ну, ты вроде там с ним выходишь туда. Когда книжка того стоит, но это совсем не все книжки так действуют. Некоторые ты переводишь, как текст переводишь, чтобы грамотно было, или там точки также были расположены. Но это не со всякой книжкой происходит. И пока ты молодой, это больше происходит, чем когда ты старый. Ну, понимаете, там подключаться... Скорее умственно надо, там не нутром, а скорее умом там должен подключаться. Ну, конечно. Но я не могу к дяде Пиву подключиться, там, который вот это собирает статистику, да. Но я понимаю, чем он занимается. Нет, конечно, душевно ты не подключаешься к этому. И очень редко, когда после там работы ты продолжаешь с этим находиться. Нет, как бы отрубается. Ну, потому что нельзя в этом жить все время, там с ума сойдешь. О разговоре с автором. Ну, ты свое место знаешь, оно пониже. Нет, я даже никогда вопросов не задавал про непонятные места. Один раз в жизни написал человеку пояснить одну вещь. Тогда «Железный бурьян» книжка была, я ему написал. А там это, она проститутка, не проститутка, но умирающая уже от чахотки баба. Такая же. Перегоревшая, короче говоря. И она лежит на кровати, а кровать он все время пишет. Брас, да, ну, медная кровать, латунная на самом деле. И он это 3 или 4 упоминает, что они где-то там то ли снимают комнату, то ли что, то ли ночлежка какая-то. Я не понял, почему он давит на это, на то, что это медная кровать. И я обнаглел и написал ему письмо. И он ответил, что он не знает. Говорит, наверное, потому что она крепкая. Ну, он примерно моих лет человек был, но я его понимаю. Он не знает, почему. А он это видит, наверное, пока пишет, не знаю. А мне казалось, что слишком акцентирована эта идея. Это единственный раз я написал писателю за разъяснениями. Я считаю, что это вообще западло, да, спрашивать. Если ты не умеешь прочесть книжку, не берись переводить так. Узнавай по реалии. Если такие слишком тугие реалии, не берись за нее. Очень все просто. Реалии мне нужно было там американский футбол смотри, переводить. Он не похож на нас, вроде регби. И бейсбол. Одна книжка про бывшего бейсболиста, спившегося. Ну что, ты поехал в МГУ, они там в бейсбол играют. У них это бейсбол. А ты не знаешь даже, как слова называются по-русски. Ну, к тренеру подошел. Все называются так же, как по-английски. Кроме двух слов. Бита и мяч. Это русские слова, остальные все их не. А тебе надо как-то это употреблять? Не, ну ты смотришь там, как эта игра устроена. Довольно нудная история, между нами говоря. Но они играют в бейсбол. А на стадионе «Динамо» на маленькой арене играли в американский футбол. Не в регби, по-моему. Если я не вру. Может быть, регби. Но регби мне никогда не приходилось переводить. А футбол тоже подробно не надо было. А это был просто про бывшего бейсболиста, там можно было опозориться. «Железный бурьян» роман назывался. Он бейсболист, но по пьянке выронил ребенка новорожденного и стал бомжом после. Уже совесть не выдержал, он свалил и стал бомжом. Это весь роман про него. Как он это чистилище проходит. То если большая книжка, то после 3/4 у тебя мозги вдруг перестают работать. И, ну, перебрал уже, да. Ну, немножко подождать, можно заканчивать ее. Перед концом бывает трудно, если большая книжка. Потому что объелся уже. А это я рассказывал кому-то там. У матери другая система была. Она правила себя потом. Один раз я там пришел, мы же рядом жили, и смотрю, там все складно. Грэхэм Грин, по-моему. И вдруг такая длинная, корявая фраза. Что-то я сел и нагло там карандашом исправил у нее. Потому что она корявая. Она говорит, ты что, с ума сошел? Ты мне Толстого правишь. Это цитата из Толстого была. Так гладенький перевод, все, а вот цитата корявая, да, длинная. О том, как переводить. Должно быть переведено то, что там написано. И дух, и букву, и все на свете. Если он пишет аллитерации нарочно, ты тоже должен это сделать. И это буква, да? А дух, ну, а куда от духа денешься? Если он тебе чернуху пишет, то ты должен чернуху писать. Если он хохму пишет, там не хохму, а комическая история, она у тебя должна быть как... Я этой вот дихотомии не понимаю. Все должно быть. Ну, ты его раб, да, вот и все. Старайся угодить ему. Не читателю, а ему. Ты о нем не должен думать. Ты должен думать об авторе. Ну, и о себе, чтобы не врать по отношению к себе, да, там. Ну, есть какие-то слова, которые ты, скажем, не можешь употребить. Ну, я не помню, чтобы я в прозе написал один раз «так как». Она очень торопилась, так как не успевала на поезд. Вот я не помню, чтобы я «так как» хоть раз написал. Но это идиосинкразия такая, частная очень. Нет, есть слова, которые ты не употребишь. Даже вполне приличные, там ничего. Нет, я не понимаю, как делать. Я просто делаю. Я не понимаю, как делать. Но это какой-то процесс такой, как вам сказать, нерациональный. Нет, но я потом могу сказать, что там у него частые повторы, их надо сохранять. Но когда ты переводишь, то ты это чуешь просто, и все. О преподавании. У меня такое преподавание вроде как редактура получается. Я ничего не рассказываю. Напарница моя, Олеся, вот, которая звонит, она много говорит. А я не знаю, что сказать уже мне как бы. Ну и по возрасту, и как бы по изношенности увлечений. У меня нет увлечений. Нет. Больше объясняешь, там, почему фраза неправильная, как надо избежать этого там. Нехорошо там 4 эпитета подряд писать, как по-английски пишут. Обойдись тремя. Ну, это элементарные вещи, которые ты можешь сказать человеку неопытному. Мне кажется, я сразу был опытный. Но я специально храню, там в Тарусе лежит рукопись «Завтрака у Тиффани», которую мне мать правила. Ну, это чтобы... Ну, сейчас я и тогда не заглянул. Но это напоминание, что ты не такой умный был. И они не такие умные. Что-то я знаю, чего они еще не знают. Просто из-за количества. Ну, никаких принципов преподать я им не могу. Ну, хорошо, чтобы рифмовались. У тебя 3 слова в прозе. Ну, все, ты это им скажешь. Хотя большинство это и так знает. Ну, потом это какие-то люди, которые скорее более развитые, что ли, чем мы были. Ну, они в другой атмосфере выросли. У них мир открытый был, у нас был такой прикрытый. О любимом Андрее Платонове. То, что принято там вот красиво и длинно написать одним предложением, он может в двух словах написать то же самое. Там он пишет, в природе было такое положение. Чего в этом хорошего? Ну, пойди сразу. Ты на этом останавливаешься. У него очень часто ты останавливаешься. Нет, там есть простые, там фро вроде попроще. А котлован, там ты будешь останавливаться на каждой третьей фразе. А когда ты останавливаешься, ты думаешь про что сказано. Нет. Сегодня Людмила решила не ходить в гости. И ты это пропускаешь мимо ушей, да? А там у него ты вынужден застрять, потому что тебе надо переварить новую систему сцепления слова или нового понятия. На самом деле он какой-то чудной, он очень умный. Но систему его я не могу объяснить и понять не могу. И даже я читал его биографию очень хорошую Платону, но тоже ничего оттуда не... Как это получается? Я понял одно, чем страшнее тема, тем кривее язык у него. Вот это я понял. О счастливых часах и минутах. Бывает, когда фраза хорошая, как это получилось, но это бывает один раз в 100 лет, ну, тогда ты получаешь кайф, да, вот настоящий. Но это бывает очень редко. И раньше бывало, теперь это не бывает уже. Потому что, ну, притупляются все эмоции. И новизны нету. Я-то считаю, что это какие-то считанные часы или минуты вот бывают, когда ты особенно кайфуешь. Нет, не значит, что остальное время ты плохо живешь. Все нормально, да. Ну вот там, первый раз попал там в Нью-Йорк, я, мне понравилось. Ничего мне не показалось новым или таким экзотическим, то, что уже про это знаешь. Но ощущение другое движение по улице совсем. А у нас в это время перестройка была. Тут все такое серое. Улицы не убранные после зимы. Песок на улицах, я помню. Когда посыпали, а весна уже, да и июнь, по-моему, и он еще на улице лежит. Ну, у нас тут тухло было довольно. А там как-то, ну, ты, в общем, так или иначе ты себе это представлял, поскольку ты этим там, не знаю, лет 20 или 30 занимался. Это приятно узнать то, что ты как-то... Не могу, нет, я не могу сказать. Ну, на лодке, да я каждый день на лодке плавал. Ну, просто что-то делать надо. Огород копать неинтересно. А в Тарусе там хорошо, вот, красиво, с одной стороны. И как-то мозги в другой стороне. А после лодки-то еще от этого самого такая как бы эйфория возникает. Ну, как-то есть на лыжах покататься или от лодки. Это меняется настроение сильно. Какие-то эндорфины попадают в тебя. Говорят так, я не знаю. Над материалом работали. Интервью Екатерина Лам, редактор Дарья Герасименко, звук Сергей Ермаков и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Видеоверсию интервью смотрите в журнале на сайте Arzamas Academy.